Видимо, даже такая отбитая мразь, как Сацуюки, понимала, что будет, если он натравит вооруженных спецназовцев брать этого человека. А значит, Барёку Дансинкагуми имели шанс отбиться, в который вцепились, пусть и голыми руками. Они тоже не идиоты выходить на карателей с оружием. Махач завертелся адовый. Полиция была со своими дубинками, но парни из Якудза, во-первых, были уже среди них, вовсю работая руками и ногами, а во-вторых, они это делать умели куда как получше многих, потому как старик старика регулярно засылал своих людоедов в их мирное бандитское логово, а что устраивали эти изверги, пусть и не часто, заставляло большую часть народа как минимум подкачиваться регулярно, чтобы кишки не выплевывать во время следующего визита. Так что будь ты хоть спецназовец, хоть Майк Тайсон, хоть сам Сацуюки, но душевный удар оговы, прилетающий в твою черную тыкву, уносит тебя в темноту раннего утра выключенным, а если тебе уж совсем не везет, то и через заряженные палки твоих приятелей по гей-клубу. Нет, ну чего там, бахвалились парни, накидываясь на черных, подбадривали друг друга, крыли лютыми словами противника, который, вот гадство, быстро пришел в себя, начав организовываться. Вырубили даже сколько, агава двух, сумеема двух, кука одного, пятерых надежно выстегнули, но остальные встали и начали, козлы такие, по вырубленным пацанам контрольные отрабатывать, без особого зла, типа того, чтобы за их спинами не встали, а то вон, жирный, шевелился. Шевелился, его три раза тыкнули, суки. Оставьте жирного, гады. Он никого из вас даже пальцем не тронул, только сиськами. Якудза знали, что им придется отступить, что учиненный мордобой, это подачка черных, взятка им, что типа сохранили лицо, не зассали схлестнуться с самой грозной силой в Японии. Обидно, унизительно, но хей, взглянем потом за банкой пива правде в глаза, мы всего лишь маленькая гуми, которая защищает свои принципы. Что мы можем с голыми руками против ублюдков в какой-никакой броне и с шокерами? Ну, например, напасть и упасть. Вперед, парни! Рев Сити Гаширы был грозным и сильным, как будто не получил чертов агава несколько шоковых тычков, тагикей. И они, сотрясая всю округу воинственными воплями, кинулись прямо на трещащие дубинки черных упырей, чтобы, попав кулаками пару раз по черным мордам, свалиться мешками с дерьмом на асфальт. Все вместе, дружно, как и заведено, вместе с аговой, рванувшим вперед первым. То, что добрый агова решил тоже дать подачку, причем всем сразу, они узнают позже. Он, старый опытный гакуда, повидавший многое на своем веку, будет не только гневно пялиться на гадских черных придурков, но также, как какой-никакой военачальник, смотреть по сторонам. А там, в одной из сторон, будет довольно прозаичное и неинтересное явление в виде долговязой фигуры, вовсю работающей ногами в направлении заварушки. И в руке у этого быстро бегущего типа агава заметит нечто, отчего у него в кишках запляшут ледяные черти. Сити Гашира моментально поймет, что ему с парнями, к моменту, когда это подбежит, очень надо иметь алиби. Прямо наглухо алиби, сечете, такое, что не подкопаешься. Поэтому надо прекратить тянуть время и дать доблестным, но очень-очень, сука, несчастным сацуюковцам их срочно победить. Прямо очень срочно. Вперед, парни. Глава 19. Камень с горы. Вперед, Харима. Быстрее. Орал почти подпрыгивающий на месте Тануки Оя, сидящий на заднем сидении машины рядом со мной. Впереди, за рулем, была одна Харима, и ей было страшно. Это не мешало девушке давить на педаль газа, превращая небольшой японский автомобиль в несущийся по утренним улицам Токио гоночный болид, преследуемый завыванием полицейских сирен. А вот крики начальства определенно не добавляли спокойствия. «Тануки-сан, не кричите на водителя», — попробовал я урезонить возбужденного карлика. «Харима делает все возможное. Да по нам сейчас стрелять начнут», — каркнул организатор турниров. «Смотри, вертолё». Резкий поворот машины бросил немолодого компактного японца на мой меч, ну, на рукоять, которую я успел убрать, но получив немолодого компактного японца поперек своих колен в самой удобной позе, чтобы выдать ему по заднице. Удержавшись от рефлекторного движения немалым волевым усилием, я подвинул подзащитного на свободное место. «Не начнут», — отрезал я, — «иначе бы к Конго пришли с оружием, а не с шокерами. Это загонщики. Харима, попробуйте изменить маршрут непредсказуемым образом». «А», — истерично выкрикнула девушка, — «что, Плохо, я не знаю города и у меня отсутствуют практические навыки водителя. Так бы мог ее сменить. Неудобная ситуация. Она определенно принесет проблемы в будущем. Вновь страстный поворот от Харимы, но Тануки Оя в безопасности, я не собираюсь на него валиться. 5 часов утра, только светает, поэтому улицы мегаполиса более-менее чисты от автомобилей, что и позволяет эту бешеную гонку, в которой уверенно лидирует легкий автомобиль Конга, а не бронированные гробы преследующих нас людей в черном. Вертолет, да, проблема, и я не уверен, как с ней можно справиться. Что я здесь делаю? Расплачиваюсь. За безопасность, за спокойное посещение школы младшими, за всех людей, которые могли сунуться к нашей семье, но были остановлены на подходах. Нельзя сказать, что я за это должен, просто те, с кем всегда был на одной стороне, делали свое дело, а теперь позвали меня, чтобы я сделал свое. Помогаю одной из фигур темного мира избежать совершенно неправомерного попадания в застенки. В Акихабару родил здравую идею Тануки, в Акихабару, Харима, я покажу куда там. Да, Тануки-сан, со слезами в голосе откликнулась девушка, вновь вынуждая бедную машину визжать шинами, а начальника прыгать на колени к молодому мужику, собиравшемуся этим утром просто побегать. «Ты никого не убил?» – спросил Оя, в очередной раз усаживаемый мной на свое место. «Мы видели тела». «Никого», – сухо отозвался я, оглядываясь на отстающие сирены. «Наверное, наверное». Меч не доставал, отнял дубинки, но разряжал их в головы. Там простой черный трикотаж. Могло кого-нибудь и убить. «Ксо, ну по нам не стреляют. Значит, все неплохо. Харима, сейчас направо. Сейчас». Чуть не поцеловав грузовичок каких-то чересчур ранних токийских пташек, мы с визгом шин вылетели на шестиполосную дорогу, чтобы юркнуть в проезд между домами. Этот маневр оказался практически победным, так что под затухающие звуки сирен Тануки Оя вкратце объяснил мне политику партии, например то, почему он никому не звонит. Все звонки уже сделаны. Наши люди и адвокаты осаждают вообще все, что только можно, включая штаб-квартиру спецподразделения Сацуюки. Громко шептал Оя чуть ли не на ухо Хариме, напряженно вглядываясь вперед между сидениями, только нам попадаться нельзя, никак нельзя. В их ублюдском языке, Кирю, есть такое слово, скомпрометирован. Если мы попадемся, если нас возьмут, то даже если я просто выпью чаю в присутствии этих черных, не сказав ни слова, мне придет конец. Понимаешь? Понимаю, кивал я. Кажется, мы приехали, Тануки-сан. Вон та красно-синяя дурацкая вывеска, о которой вы говорили. Отлично, прекрасно. Слава добрынками. Акира, ты дверь сможешь выбить, Харима? Ставь машину под этим навесом. Отставить, Харима, тормознул индианку я. Ставь машину поперек выезда, быстро. Мобильники оставляйте в ней. По ним вас могут отследить. Кса, ладно, я верю тебе. Передернулся Тануки. А твой где? Оставил у Конга. Коротко отозвался я, примиряясь к закрытой двери и выбивая хлипкий замок с одного пинка. «Идемте за мной». «Почему за тобой?» Тут же поинтересовался неуемный карлик, таща за собой помощницу. «Потому что я тут немного ориентируюсь, Тануки-сан. Чуть-чуть. А вы? Ходов в Акихабаре целая куча. Зачем столько, я не знаю, но некоторые мне показали люди, которым я продавал результаты нашей спокойным партнерам хакерской деятельности. На случай облавы можно было по ним уйти. Это был неизвестный мне вход, но в этом муравейнике, расположенном под одним из наиболее популярных торговых кварталов мирового мегаполиса, ориентировались по значкам на проходах и их цвету. Ради десятка подвалов, набитых компьютерным барахлом, никто бы не стал заморачиваться такой сетью, но что из запрещенного тут еще таскали, было мне неведомо. Хотя хотелось узнать, нам бы в Синдзюку или Раппонги, в любое место, где будет много людей, пыхтел за моей спиной Тануки Оя, думаешь, сможем пробраться? Полагаю, что куда разумнее будет просто выйти в другом месте и поймать такси, иронично произнес я под тихое невнятное бормотание индианки, постарайтесь просто не запачкаться. Запачкаться было сложно. Пробитые перекрытия шли из одного небольшого помещения в другое. В большинстве из них нас встречал слабый свет от какого-либо переносного источника и стена из полиэтилена. Здесь жили бездомные. Много бездомных, вежливо огородивших себе пространство и оставивших место между проходами, держащих все в чистоте. В Японии куда больше бездомных, чем эта страна хочет показать. Их и раньше было немало, прячущихся в местах вроде этого, либо организующих лагеря в парках, где их сложно было заметить, но с экономическим кризисом и криминогенной обстановкой количество этих бомжей возросло кратно. В центре города, там, где почти нигде нельзя незаметно поставить свою коробку или палатку, они нашли убежище под землей. Сейчас идущих нас провожали сонные взгляды выглядывающих из своих укрытий людей, что могло оказаться проблемой, но как ее решить, у меня не было идей. Только идти, по возможности быстро и выбирая синие иероглифы, ведущие к выходу поблизости от станции Суэхирача. Куда более надежная схема, чем вылезти наружу и искать такси. Неожиданно засилье бездомных сыграло нам на пользу, как и неприятная особенность японцев вскрикивать каждый раз, как они видят нечто неприятное или опасное. Молчаливого парня с мечом, коротышку и коричнево-кожую девушку они игнорировали, а вот при виде того, что следовало за ними, начали орать. Это сыграло нам на руку. Затолкав Тануки и Хариму в один из огороженных, но пустых домиков из полиэтилена, я наказал им сидеть тихо, а сам прошел сквозь короткий туннель в следующий закуток, где и встретил первого же черного боевика с палкой-шокером ударом в лицо. Падая, тот выронил не только палку, но и шоковый пистолет, который держал в левой руке. Вот это было уже интереснее. Сами шоковые дубинки мне понравились еще у штаб-квартиры Якудза, только вот они были неразделимы со своими владельцами. Основной объем аккумуляторов располагался не в рукоятке дубинки, а на поясе у владельца, соединенный с оружием длинным проводом. Ткнуть в кого-нибудь было не проблемой, а вот забрать себе и пользоваться. Зато с пистолетом таких проблем не было. Два шипа воткнулись в мягкое на голове следующего сацуюковца. Тот заорал от обиды, боли и электричества, но тоже оказался парнем не промах, поэтому кинул в меня гранату с слезоточивым газом. Это я определил уже позже, рванув в атаку на черных. А что оставалось делать? Гранат с газом в замкнутом пространстве я не ожидал, поэтому мне срочно потребовались маски на все лицо, которые носили те, кто прибежал вслед за первыми двумя. Ну правильно, кому нравится дышать газом. Здесь очень пригодилась катана, которую я взял с собой. Точнее, не взял. Когда я забежал к себе в комнату, то увидел лишь один меч вместо трех, а понял, что схватил подделку, только когда уже бежал к Конго. Не то чтобы это меня расстроило тогда, и уж точно не расстраивало сейчас, потому что моя поддельная турнирная катана, ее лезвие, было выполнено из прекрасного упругого диэлектрика, ничем не уступая полицейской дубинке. Это позволяло бить не бить, а хлестать обычных японских людей так, что они орали во весь голос. Все, правда, орали. Кто-то от злобы, кто-то от боевого мандража, кто-то вроде Тануки Ой орал от слезоточивого газа, а я молчал и дрался, стараясь вывести из строя как можно больше народу, продолжающего пребывать один за другим в тумане, вызванном новыми гранатами. Ах да, эти вопли, это местное население ощущает тонкий аромат в воздухе, от которого так хочется зарыдать. Разобравшись с противником, который не сколько пытался ударить меня током, сколько сорвать трофейную маску, я содрал с поверженных еще две, которые и напялил на плачущих навзрыд Тануки и Хариму, а затем поволок их дальше, уже не обращая внимания на значки. Надо было спутать противнику карты. Путь к станции, самый предсказуемый, похоже, я сам загнал нас в ловушку. Или, по крайней мере, навлек погоню. Или же нас отслеживают. Исключено. Хрипит Тануки Оя, тащущий повисшую на нем девицу, захлебывающуюся слезами и кашлем. Мы чистые, Кирю. Надо валить, они будут в тебя стрелять. Бежим. Я бы даже утащил их на себе, если бы не лабиринт, в котором мы находимся, и плачевное, в буквальном смысле, состояние наших глаз. Мне было чуть легче, схватил не так много газа, да и мог буквально заставить себя смотреть вперед, но это же не поле, а подземные ходы, в которых маркировки проходов выполнены как можно менее заметно. Тем не менее, мы перли вперед как три буйвола, оставляя за спиной многоголосое эхо несчастных бездомных, чьи жилища в данный момент заполнялись газом. И еще, почему-то, у меня за спиной негромко, но вполне отчетливо слышался рык какого-то крупного зверя. Все бы ничего, только он приближается. Через пару минут, посреди помещенной под землю котельной, меня сбила с ног крупная разъяренная панда, бешено вращающая красными глазами, из которых капали крупные слезы. «Пангао!» — крик Тануки Ой заставил животное, собирающееся подмять меня под себя, отпрянуть, а меня, затормозить создание иглы, которая, в общем-то, не успевала. «Пангао, стой, это же я, Тануки!» Панда, сопя и потирая морду с капающими с нее слюнями лапой, развернулась к снявшему маску Ае, начав ворчать и реветь. В ее голосе определенно слышались нецензурные интонации, на которых так беден японский язык. Тануки, за чьей спиной пряталась Харима, начал объяснять животному по имени Пангао, прямо как человеку, что тут происходит, а я, заметив в этой котельной слегка покосившуюся, но вполне рабочую раковину, отправился промыть свое лицо. «Панда, я ее знаю, видели разок с Ленкой в портняжной мастерской, она сидела в очереди. Зачем панде портняжная мастерская? У меня не так много времени, чтобы размышлять на столь отстраненные темы». Злая панда, наглотавшаяся газа, помахала на подпольного организатора передними лапами, а затем, подойдя ко мне, так выразительно уставилась слезящимися глазами, что я сам не понял, как принялся мыть ей морду и глаза. Тануки продолжал уговаривать животное хоть как-нибудь нам помочь, и добился того, что Пангао с рыком ткнул несколько раз лапой в потолок, на котором мы увидели люк и закрепленную к нему раздвижную лестницу, которую можно было опустить с помощью веревки. Бросив взгляд на потолок, я заметил, что освещение в этой котельной было кустарным образом изменено так, чтобы люк оказывался в тени. Однако, местные умеют устраиваться. Оставив панду внизу, мы поднялись на уровень выше, оказавшись в тесном коротком туннеле, который за два поворота вывел нас к полуподвалу со старым подслеповатым японцем в заношенной одежде, пьющим чай. Небрежно кивнув нам, он снял крючок с двери, открывая выход в тупичок, который вывел нас на улицы Токио. До станции было около 200 метров. Сунув в руки Харими куртку от спортивного костюма, в которую я завернул фальшивую катану-дубинку, я возглавил наш небольшой отряд, тут же принявшийся толкаться среди спешащих на работу японцев. Забившись в переполненную электричку, мы стали держать совет о дальнейших действиях. Я ратовал за то, чтобы выехать за город, тем самым полностью исчезнув из зон поиска, а затем дождаться, пока знакомые Тануки Ой окончательно продавит Сацуюки, прекратив этот фарс. Сам я был убежден, что куда лучше совершить пересадку, выйти на Ариаке и добраться до порта, где есть, неважно что, но мы будем в полной безопасности, убежденно говорил низкорослый человек. Поверь, Кирю, за городом у них руки будут развязаны полностью, если что. Они предсказали наш маршрут под землей, думаете, на Ариаке не будут ждать? Сомневался я. Операция нелегальна, парень, а сейчас всюду просто куча народа, на каждой станции давка. В порту мы быстрее всего окажемся в полной безопасности. Только полная непредсказуемость обеспечит нам безопасность, Тануки-сан. Послушай, что тебе говорит более опытный человек. Этот человек мне недавно сказал, что я больше них всех рискую жизнью. Без телефонов, которые лет 5 назад были привилегией единиц, Тануки Оя и его помощница чувствуют себя беспомощными и одновременно подспудно винят в этом меня. К тому же, мое знание значков над проходами в Акихабаре не принесло желаемого успеха, нас, все-таки, нашли, то есть я скомпрометировал себя рядом неудач. Тануки желает взять ситуацию в свои руки, поэтому мы пересаживаемся на электричку, идущую на станцию Ариаки. Прикрыв глаза и перестав обращать внимание на толпящихся вокруг сограждан, стремящихся на любимую и единственную работу, я начинаю медитировать. Нужно подготовиться. Интерлюдия. А? Сонно удивился еще не продравший глаза Такао, открывая входную дверь, что, стоящий на их пороге в 6 часов утра Риакаджима, тоже пребывающий отнюдь не в восторге от этой жизни, положил младшему брату своего лучшего друга ладонь на лицо, а затем принялся вдавливать Такао в дом, что у него успешно и получилось. Тот, в общем-то, не слишком сопротивлялся, так как сквозь щель между пальцами в шоке смотрел на тех, кто быстро входил вслед за Риа в их дом, а входили взрослые люди, придерживающие под полами пиджаков компактные пистолеты-пулеметы. Четверо, если уж на то пошло. Пятым в дверной проем еле втиснулся огромный мужик зловещего вида, сжимающий в лапе рацию, которую он держал у рта. И в эту рацию он что-то бормотал. «Братик, кто там?» Недовольный голос Эны раздался сверху. «Кто дома?» Тихо спросил Риа на ухо отвесившему челюсть Такао. «Тихоня, сестра, бегом их успокой, натрави ману на сестру, пусть они из ее комнаты не выползают час или два». Понял, что ничего особого не случилось, пока что, Риа был хмур и серьезен, просто твоего брата вляпали в серьезное дело, мы с Хигу пришли удостовериться, что у вас все будет в полном порядке. Понял, действуй, а, не беси меня, Татака, бегом защищать наши нежные нервы от сестры, она сейчас выскочит. Кто бы что ни говорил и во что бы ни верил, но с мозгами у младшей дочери семейства Кирю было все в порядке. С инстинктом самосохранения, нет, тут хуже. Девочка выросла в самых тепличных условиях, под защитой родственников, так что страх как таковой успела лишь ощутить, когда кулаки брата разровняли лица нескольких бандиток, но это было лишь один раз. Рия, при всех своих талантах, еще не успел приступить к вдалбливанию в голову гиперактивной балбески элементарных принципов реальности этого мира, поэтому Такао буквально внес сестру к ней в комнату, сильно потряс за плечи, а затем зашипел прямо в лицо, чтобы сидела тихо. Узнав, что Акиры нет дома, а вместо него внизу какие-то вооруженные люди, Эна, наконец, включила мозг и, выпучив глаза, мелко закивала. Через минуту Такао уже впихнул к ней в комнату совершенно растерянную Ману с зубной щеткой во рту, а затем, чувствуя легкое головокружение и мандраж, быстро спустился вниз. Несмотря на то, что у него на все про все не ушло больше 5 минут, людей внизу прибавилось. Только новые, количеством 4, лежали на полу под дулами пистолетов-пулеметов, а Рия Каджима, еще более хмурый, чем раньше, застегивал на них пластиковые наручники, безжалостно выворачивая руки. Один из его людей держал в руках небольшую компактную камеру, снимая все, а второй помогал ему, заворачивая лица взятых в плен так, чтобы они как можно лучше попали в объектив. Комментировал для камеры все мрачный громила с рацией. Как видите, сацуюковцы совсем потеряли берега, ворвались в дом к детям обычным, не замешанным вообще ни в чем подросткам, школьникам, уровень, до которого даже центровые якудзы не опускаются. Попытка взять Тануки Ою, теперь дети. Причем за Тануки до сих пор бегают. Наезд на синкогрупп, там их никто не обыскивал, но ордер каратели не показывали. Сейчас уже известно, что никто операции им не санкционировал, кроме самого Сацуюки. Творится полная беззаконщина, расстрельная команда города решила, что ей теперь можно все. На плечо такая легла рука. «Идем на кухню», — шепнул знакомый голос Хейса, друга и одноклассника Акира Ирия. «А он тут откуда?» Ничего не понимающего, но уже чуть более спокойного Кирию уволокли на кухню, где заставили делать чай белоголовому и себе. Тем временем, люди в доме продолжали нести охрану, тщательно записывая любое слово пленников, очень быстро догадавшихся, что это им на пользу не пойдет. Здоровяк с рацией почти не затыкался, еще и название постоянно разным абонентам, но тут уже и сам Такао был заинтересован, этот зловещий мужик, попросивший тоже чая и представившийся странным именем Хигуга Дэймон, пытался узнать, где сейчас Акира и какой-то Тануки и что им вообще грозит. Как будто этого оказалось мало для такого утра, вскоре Рия, чувствующий себя как дома, ину потом натравлю, решил мрачный Такао, вновь открыл входную дверь, пуская в чужое жилище мрачного худого старикана с мешками под глазами, и просто потрясную офисную леди, похожую на прекрасную фарфоровую куклу Ина, Ману. Эта самая строгая дама тут же прошла в комнату Ины, и вскоре вышла, но Такао почему-то показалось, что теперь обе девушки сидят, закрыв свои рты, и боясь пискнуть хотя бы слово. Затем леди и Гадайман немного поругались, выставляя друг другу различные, непонятные школьнику претензии, затем поругались с несколькими полузнакомыми Такао побитыми мужиками из Якудза, тоже решившими посетить семью Кирю этим прекрасным утром, а через полчаса к дому прибежал взволнованный всклокоченный дед с целым десятком своих учеников. Вот деду их троих и отдали, выгнав из родного дома с утра и в дадзё. Впрочем, никто из Кирю против не был, как и Мана. Все-таки огнестрельное оружие – это слишком серьезно. Эна, правда, проблем не доставляла, что было для среднего сына семьи Кирю большим облегчением. Она сейчас была какой-то потерянной и бледной, с чересчур расширенными глазами, периодически кала тайну такого поведения старший брат узнал лишь через пару часов, когда они, отпившись чаем под надежной защитой дадзё Джига Кукин, слегка пришли в себя от такого поворота судьбы. Мана, страшным шепотом выдавила из себя Ина Кирю, это действительно была твоя мама? Да, она жуть какая строгая, прямо как Акира. Такая закатил глаза, и на в ней слишком много от родных родителей. Может, они ее кусали в детстве? Надо спросить у брата. Глава 20. Король грубиянов. Иногда судьбу определяет сущая мелочь, нечто незначительное, совершенно обыденное, но случившееся в нужное время и в нужном месте. Когда-то, давным-давно и совсем не в этом мире, всего один взгляд полного придурка, сопротивляющегося моей воле, смог вынудить меня изменить свой план, затрагивающий судьбу всего мира и всех в нем живущих. Пусть необычного придурка, а похожий на человека обезьяны божественного происхождения, но тогда последнее не сыграло никакой роли. Сыграл лишь его взгляд, его отказ падать на земь. Сегодняшним утром все тоже изменил взгляд. В нем не было упорства, воли к жизни и гордости. Это был обычный взгляд японской школьницы, прижатый ко мне в транспорте бесчувственной толпой. Она подняла перед собой руки, чтобы не упираться в меня грудью, а в одной из них сжимала телефон, ну и смотрела на меня неотрывно. Убедившись, что Танукиоя где-то там внизу занят разговором с Харимой, я молча протянул руку, школьница молча вложила в нее свой телефон, и я позвонил Такао. Через полторы минуты я неторопливо и бережно душу Танукиою, вынуждая этого совсем неплохого, с моей точки зрения, человека потерять сознание. Экстренный сигнал машинисту, остановка на станции, проинструктированная Харима суетится возле вынесенного из вагона начальника, к ней бегут полицейские, а я уезжаю дальше, на станцию Ариаки. На ней меня встречают одетые в гражданское люди, незаметно прислоняющие к моим бокам пистолеты. Сдаюсь, равнодушно говорю я, позволяя заковать меня в наручники и набросить на них сверху пиджак. У меня пытаются допытаться, куда я дел Танукиою и его спутницу, но просто молчу, позволяя тащить меня по направлению к автобусу. Тот, нарушая все правила движения, везет меня и моих конвоиров по улицам Токио. Через полчаса я стою перед штаб-квартирой подразделения по борьбе с организованной преступностью, перед ее черным входом, крепостью Сацуюкишина, оплотом надежды для измученных жителей страны, самым страшным местом для любого представителя темного мира. Меня ведут внутрь под прицелами пистолетов. Об этом каждые несколько минут предупреждает один из спутников, несмотря на то, что мои руки закованы в специальные наручники для надевших черные. Довольно остроумное изобретение. Никаких сверхтвердых сплавов или килограмма металла, просто довольно острая внутренняя кромка и стройная цепочка. Дешево, сердито, крайне эффективно. Внутри хорошо, светло, много суетящихся людей с бумагами и без. Стоит явный аврал. Камеры, очень много камер наблюдения. Смотрю на них, висящих чуть ли не на каждом углу, и понимаю, что за ними, за камерами, будущее. Нужно продавать акции компаний, производящих мобильные телефоны, и срочно вкладываться в производителей камер. Сацуюки эффективен и обожает контроль, а государство – это структура, которая быстро учится необходимому. Хорошо, я надеялся на подобное. Мои пленители времени не теряют, его у них просто нет, остатки утекают сквозь пальцы. Им срочно, буквально сейчас нужен Танукиоя, по каким-то совершенно непонятным причинам. Суета в здании за счет того, что всю организацию буквально атакуют со всех сторон звонками. Меня выводили через спец, вход, за автоматическими воротами. Скорее всего, перед парадным входом целая куча людей. Я не знаю, что именно хотят от этого низкорослого человека, и мог бы поставить свою левую руку на то, что и сам Танукиоя понятия не имеет, почему за ним охотится, но только теперь на это начхать. Меня сажают в допросной комнате на этаже, близком к верхнему. Вокруг сильно пахнет табаком. Не успеваю утвердиться на стуле под прицелами двоих автоматчиков, как залетевший японец в гражданском начинает орать один единственный вопрос. Где он? Молчу. Приемы, которые пытается применять этот, в общем-то, стандартный японец, не могут впечатлить человека моих габаритов, а учитывая, что я надевший черное, то выглядит вообще смешно, как будто ребенок орет на взрослого. Вскоре мужик это понимает, после чего поспешно удаляется с багровым от гнева лицом. Сижу дальше. Тут хорошо, спокойно, легко сосредоточиться. Отрешиться от волнения, гнева, злости. От мыслей о семье. Это все навязчивое, липкое, душащее, но совершенно не актуальное здесь и сейчас. Панда по имени Пангао, чудесное явление Риас Хигуга Даймоном у меня дома, придушенный карлик и его помощница, откровенно радующиеся возможности соскочить с рискованного плана. Отец и мать, которые обязательно обо всем этом узнают, дед, который попробует снять кожу с задницы собственного сына, но тот, скорее всего, снова настучит ему, фигурально, по голове. Всему этому сейчас не время. Я бы мог выйти на другой станции, полностью избежав внимания людей комиссара. Нет у него ресурсов накрыть весь город, у него есть только очень хорошие аналитики, просчитавшие бедолагу Тануки от и до, быстро просчитавшие, за то ничтожное время, пока мы ехали из Раковы в Акихабару. Но их аналитиков я легко обвел вокруг пальца, отправив низкорослого шоумена в больницу, вызов машиниста, врачей, полиции. Слишком много официальных задокументированных эпизодов, которые, при поддержке Харимы, очень быстро превратятся в неодолимую крепость вокруг Ои. Уже превратились, но господин комиссар об этом еще не знает. Господин комиссар усаживается напротив меня, его подчиненные подбираются, начинают тщательнее в меня целиться. Я смотрю на этого человека, а он также, изучающе, смотрит на меня. По телевизору Сацуюки Шин более импозантен, сейчас я вижу эталонного военного, застрявшего между 40 и 50 годами, уставшего, злого, раздосадованного военного, человека, для которого авторитарность давно перестала быть маской, а стала лицом. Ему пришлось принять множество непоправимых решений, с далеко идущими последствиями, но он был не против принять еще, лишь бы достигнуть цели. В данном случае его цель лежала за мной. Кирю Акира, тяжело начинает один из самых известных в Японии людей, ты мне немедленно расскажешь, где сейчас находится человек, известный как Тануки Оя, или... Нет, не расскажу, обрываю я его, продолжая внимательно рассматривать. Сацуюки Шин моргает, он что-то почувствовал, но пока не может определить, что именно. Зато два автоматчика, совсем другое дело. Ну это не удивительно, они же стоят, точнее, падают. Фразу, точнее голос, усиленный эфиром, я готовил минут 10. Всего лишь воздействие инфразвуком, хорошо так бьющие по мозгам Homo sapiens, продолжение развития идей передачи мыслей. Ненадолго, но мне этого хватит. Пустить часть энергии в руки, сконцентрировать ее до невообразимого местными уровня в запястьях, всего на долю секунды, пока я резко напрягаю мышцы, чтобы разорвать цепи наручников, но это помогает оставить руки неповрежденными. Вскочить, броситься к автоматчикам, врезать каждому по голове, содрать с их пояса наручники. Одна пара им на двоих, вторая пара упавшему на пол и поднятому мной собственноручно Сацуюки. Освободить себя, а его, наоборот, заковать через специальные отверстия в столе. Дело секунд. Довольно просто, когда тебе дали все спланировать. Вы что, отключили тут камеру? Недовольно интересуюсь я у комиссара, приходящего в себя и мотающего головой, а как же регламент? Какого демона? Видимо, мое воздействие его еще не отпустило. В общем-то, неважно. Или даже наоборот, хорошо, Сацуюки-сан, я долго думал, как отблагодарить вас за все, что вы сделали Аракаве, говорю я, стаскивая с себя майку, и знаете что, я понял, что не смогу. Вы одновременно, персона публичная, но при этом совершенно неуязвимая. К тому же, навредив вам, господин комиссар, я бы навредил интересам собственной страны. Однако, вы сегодня переступили черту так сильно, что этим подарили мне идею о том, что я все-таки могу для вас сделать. Что ты несешь, сволочь, сидящий человек, пришедший в себя, с гневом и недоумением смотрел на меня, 16-летнего подростка, раздетого по пояс, в спортивных штанах, стоящего около него. Ваши люди ворвались в мой дом, Сацуюки-сан, взяв человека за затылок, я слегка задрал его голову, сожмите зубы, пожалуйста. Несколькими легкими, действительно, легкими, ударами я превращаю лицо человека в лицо, которое вскоре будет очень опухшим и синим, с большими черными провалами под глазами. Я не пытаюсь сломать ему нос, выбить зубы, причинить какие-либо увечья, это совершенно не нужно, моя цель в совершенно другом. Намек на это я оставляю прикованному комиссару вместе с сознанием, быстро обрабатывая обоих автоматчиков и выскакивая за дверь, с мобильным телефоном Сацуюки Шина. Впереди еще много-много необработанных. Целое здание. Маши-маши, полиция, меня похитили и неправомерно удерживают в штаб-квартире. Сообщив ошарашенному полицейскому все необходимое, я давлю телефон в руке, выбрасываю остатки и захожу в соседнюю комнату. Что о? С рабочего места за столом приподнимается мужчина, явно не верящий своим глазам. Тук-тук-тук. Подскочив, хватаю его за лацкан пиджака, нанося 3 удара. 1 в переносицу, 2 в нос и губы. Легкие, способные вызвать лишь дезориентацию и боль. Вышвырнув из-за стола, быстро сметаю оттуда мониторы, пинаю системный блок, отскакиваю к полуоткрытой двери, отламывая внутреннюю ручку, захлопываю, иду дальше. Следующий кабинет. Две женщины, подтянутые, даже поджарые, но безмерно удивленные появлением полуголого мужика. Вместо ударов следуют увесистые пощечины и щелчок в переносицу каждой. Здесь приходится задержаться на пару секунд, обезоруживая дам, у каждой пистолет в кобуре на поясе. Оружие я выкидываю в коридор, очередная ручка отломана. Дальше. Позади приглушенные крики. Иду вперед. Моя первоочередная задача – оставить местным работникам как можно больше отметин на лице, отметин, которые неминуемо будут сфотографированы журналистами. Во вторую очередь нужно выжить, поэтому я двигаюсь быстро, как только могу. Избитых становится все больше и больше, сама процедура занимает у меня считанные секунды, больше времени уходит на разнос кабинета, хотя там 2-3 маха руками или ногами. Я громлю каждый посещенный кабинет, делаю ровно то, что делал когда-то в совершенно другом городе, но при совершенно тех же обстоятельствах. Тогда меня похитили, и я выразил свое неудовольствие от имени Конга, теперь же я его выражаю от имени Араковы. То есть молча, быстро, безжалостно, с полным пониманием того, что далеко не во всех кабинетах, где я ломал ручки, побитые японцы не найдут способа выбраться. Лестничная клетка, под значком с сигаретой курит двое мужчин, у каждого в руке сигарета и переносная пепельница. Спрыгиваю к ним, провожу процедуру, прыгаю ниже, перемахивая целый пролет. На этом этаже ожидаемое препятствие в виде мужчины в конце коридора, который прекрасно видит меня. Он поднимает крик. Вламываюсь в ближайший кабинет, там никого, но стоят беззащитные мониторы, гудят кулерами компьютеры. Два маха рукой, два пинка, машинам нужен покой. Он, скорее всего, будет вечным. С вещами я не церемонюсь. Окно. Вылезти на подоконник, проверить, как он держит, как лежит карниз, скорректировать планы, обретя устойчивую точку опоры, подпрыгнуть, зацепившись за подоконник этажом выше. Надевшему черное много не надо, лишь бы кончики пальцев вцепились, а они у меня сильные. То, что до земли этажей 8, плевать, мне туда не надо. Под крики зрителей, толпящихся перед главным входом, я перемещаюсь по наружной стене здания до допросной комнаты, где меня держали. Там, конечно, окно укреплено, но вот соседнее, оказывается, закрыто. С хрустом проламываю раму в пустой кабинет, хватаю ближайший системный блок, как у них тут все хорошо с обеспечением. Выбрасываю увесистый ящик из окна, так, чтобы он безвредно шлепнулся на газон, но привлек еще больше внимания. Теперь можно вооружиться. Два толстенных справочника с гибкими тонкими обложками подойдут идеально. С ними уже можно выходить в коридор. В 7 шагах от меня стоит демонически злой Сацуюки Шин, пытающийся унять кровь из носа. Он криком кричит на пару людей в пиджаках, сжимающих пистолеты. Справочники отправляются в полет. Один попадает очень хорошо, а вот вторым промахиваюсь, но у меня есть и третий вид вооружения, комиссар спецподразделения по борьбе с организованной преступностью. Схватив его за шиворот, я организованно и преступно бью вооруженного человека комиссарским лбом, добавляю ногой, выбивая пистолет, а затем заканчиваю ударом кулака. К огромной будущей скорби комиссара, пришедшие к нему на помощь люди тоже имеют наручники, одну пару которых я вновь на нем защелкиваю, а затем снова швыряю его в комнату для допросов. Это стоит времени, которое я могу компенсировать только очередным выходом в окно. На этот раз я пользуюсь торцевым. Не то чтобы я хотел унизить этого человека так сильно, у меня в планах было просто пересечь коридор, пройдя к окнам с другой стороны здания, но пришлось импровизировать. Мой путь продолжился. Изрядно спасало то, что под каждым внешним карнизом у окон этого здания, с андриком, была проложена выступающая кладка, которая и позволяла безбоязненно вставать, даже прыгать, на подоконники, а также вцепляться в них пальцами, сминая жесть, когда я спускался ниже, действуя на стыке торца и лицевой части здания, привлекая все больше внимания снизу. Я прыгал туда-сюда, вламывался в кабинете, награждал тычками мужчин и пощечинами женщин, а затем вновь удирал на внешнюю сторону. Вскоре это принесло невероятно вкусный плод, под визг тревоги. Один из умников высунулся из разбитого мной окна, сжимая в руке пистолет, а затем даже попробовал навести его на меня. Толпа снизу взорвалась протестующими криками. Это было очень хорошо. А вот то, что следующее окно, в которое я заглянул, взорвалось осколками, среди которых возникла рука, вцепившаяся мне в горло и забросившая внутрь. Что же, это было плохо. Забросили меня с такой силой, что пролетел кабинет насквозь, вышиб дверь и сломал вторую, напротив, рухнув на обломки. Ее амортизирующее влияние и легкое укрепление, которое я успел сформировать, уберегли от тяжелых травм, позволив даже довольно быстро вскочить на ноги. Бросив короткий взгляд на того, кто пригласил меня в здание, я тут же бросился бежать по коридору. В черном с головы до ног, в глухом, но довольно компактном шлеме, одетый в какой-то из вариантов городской брони, этот человек не внушал опасений, но вот необычные, зато хорошо мне знакомые по турниру, наручи и поножи этого персонажа. Отступить мне не дал компьютерный системный блок, влепившийся мне в спину и уронивший на пол. Когда я с него подскочил, черный боец был уже рядом, пытаясь отвесить мне в спину или зад сокрушительный пинок. От ноги я увернулся, а от массивного, утяжеленного броней тела, летевшего по коридору со всей дури, нет. Мы оба покатились по полу снова, поднявшись в одно и то же время и на секунду замерев в боевых стойках. Высокий, крепкий, явно полноценный взрослый, надевший черное. Уязвимые части тела закрыты противоударной легкой броней и шлемом, голени предплечья закрыты куда основательнее, более того, в этих наручах спрятаны выдвижные кистини, чрезвычайно опасные в руках простого тренированного человека, а уж бойца он ими может стены крошить. Мобилен, силен, собран. Вывод: чрезвычайно опасен, необходима та же тактика, что я использовал в бою с Химедзимой Джотера. Партер, на пол, борьба, удушение. Выполнять. Затем бежать из здания, программа минимум давно выполнена. Сначала все пошло достаточно хорошо. Мы кинулись друг на друга, он не стал выхлестывать кистень, а вместо этого попытался ударить меня ногой с усилием, поймав эту ногу. Я шарахнул противника о стену, а затем опрокинул на спину, с облегчением вцепляясь в него борцовским приемом, который пусть и отвратительно, но начал работать на бронированном человеке. Завязалась короткая бешеная борьба. Черный был очень силен, мощнее даже Джотера, а я уже слегка избит, слегка уставший, с неучтенным количеством мелких сечек на теле. Мне пришлось действовать в этой возне радикально, и если пах сацуюковца оказался защищен специальным гульфиком, то межгодичное пространство, куда я угодил точечно локтем, вполне доступно. Короткий яростный рев, и я обнаруживаю себя впечатавшимся в потолок, а затем, медленно падающим в облаке сорванной побелки назад, прямо на воинственно оттопыренную и слегка травмированную задницу оппонента, только что подбросившего меня ей с пушечной силой. В следующий я уже скользил по коридору вдали от мощного локтевого тычка приподнявшегося бойца. «Убью!» – прогрохотал он, подрываясь на ноги и бросаясь в очередной раз меня догонять. На короткое время, несколько десятков секунд, между нами завязался полноценный бой двух надевших черные, во время которого надо мной доминировали. Каждый удар сацуюковца выполнялся с душой. Он, ни грамма не опасаясь моих контратак и блоков, пер вперед как опытный практик Джига Кукина, размахивая конечностями с такой силой, что синтетика его формы местами дымилась, угрожающе потрескивая. Я уклонялся, уворачивался, пытался подловить, и отступал, заманивая в ловушку. Рывок вперед, перетерпеть мощный удар под ребра, зато, стиснув зубы, схватить этого бугая за грудки, а затем потянуть на себя, опрокидывая, подсовывая под него ноги, переводя захват и падение в максимально мощный бросок с двух ног прямо в торцевое окно коридора. Бум! Сацуюковец затормозил свой полет, красиво воткнувшись руками и ногами в оконный пролет, попутно выбив стекло спиной и задницей. Это было очень впечатляюще, со всей этой брызнувшей во все стороны кирпичной крошкой, стеклом и ошметками, но восхищаться у меня времени не было, надо было срочно вставать, чем я и занимался. А вот мой противник замер, кажется, чтобы осознать, насколько близко он прошел от смерти. Ненадолго, но все же. Затем он медленно спрыгнул с изувеченного подоконника, набычился, а затем выщелкнул свои кистини, по нитям которых тут же побежали электрические разряды. А во, кажется, они куда мощнее стандартных. Ну все, Кирилл, ты не жилец, глухо выдавил человек очень злым голосом того, кто чуть не отправился полетать с восьмого этажа. У нас тут не битва, отрезал я, а затем, развернувшись, рванулся всех ног удирать от этого типа. Все это время я думал над тем, как разрешить ситуацию, не прибегая к игле, и понял, что оптимальным вариантом будет побег вниз по лестнице. Да, риск встретить вооруженного пистолетом и готового стрелять военного был высок, даже очень, но это был единственный путь, на котором я был гарантированно быстрее этого бронированного пятикантропа, собирающегося меня убить двумя электрифицированными кистенями. Гонка началась. Я скакал по лестницам вниз, а за спиной раздавался рев и топот человека в броне. Пролеты мелькали один за другим, резко и пронзительно скрипели за моей спиной сминаемые руками тормозящего черного перила. Коротко вскрикнул получивший от меня удар коленом мужчина, что-то забывший на лестнице. Внизу были еще люди, много. Кажется, шла эвакуация, но я был готов идти по головам, разрывая дистанцию между мной и противником, однако, тот оказался чуть умнее, чем мне бы этого хотелось. Когда я уже был между третьим и вторым этажом, вокруг резко стемнело, а окно на пролете разбилось вдребезги, пропуская черную тушу сацуюковца. Он, воспользовавшись тем же фокусом, что я и раньше, ввалился внутрь, попутно шарахнув меня обеими ногами в грудь. И, не успел я отлипнуть от ступенек, на которые меня откинуло, враг совершил резкое движение обеими руками, отправляя в полет грузики своих кистеней, которые оказались еще и заостренными концами. Это, правда, я понял лишь тогда, когда они воткнулись мне в грудь. Пауза в долю секунды, бесконечно длинная и предельно короткая. Я смотрю в черный визор своего визави, а тот, без сомнения, смотрит на меня. «Иди в ад, пацан!» — рычит он, активируя свой сверхмощный шокер. «Моей защиты, тех крох эфира, что остались в теле и голове, совершенно не хватает, чтобы нивелировать такой урон. Никак, я еще слишком неопытен, не развит, у меня не было времени даже продумать до конца свои техники, но оставшегося хватает на частичную блокировку, чтобы выжить, чтобы остаться в сознании, чтобы суметь действовать дальше. Пусть недолго, но хватит, а еще хватит, чтобы слегка, так чтобы он заметил, усмехнуться. Стоящая перед зданием толпа, в которой было не так уж и много простых зевак, давно и с замиранием сердца следила за тем, что происходит в штаб-квартире отряда по борьбе с организованной преступностью. Многие, включая подъехавших полицейских, видели полуголого человека, который разбивает окна, ловко перемещаясь по внешнему фасаду здания. Они видели, как за ним ведется погоня, видели огнестрельное оружие в руках тех, кто его искал, кто он, что он там делает. Все это было решительно непонятно, но вот суета, поднявшаяся в самом здании, периодически выбегающие служащие, некоторые из которых несли на своих лицах отпечатки побоев, все это будоражило и интриговало. Затем они, зрители и свидетели, увидели бронированную фигуру в черном, разбившую одно из лестничных окон и ловко выпрыгнувшую наружу, чтобы не менее ловко проникнуть на этаж ниже. Всем как-то было понятно, что за цели преследует этот спецназовец и за кем он так необычно гонится, но вот то, что случилось после этого зрелищного проникновения, не ожидал никто. Под слитное аханье публики грузное черное тело вылетело из оконного проема между третьим и вторым этажом. Далеко оно не пролетело, повиснув на проводах, выходящих из запястий на предплечьях его необычной брони. Там, в наручах этого бронированного типа, что-то искрило и вспыхивало ярко-белым, вынуждая висящего владельца мелко содрогаться. Он явно находился под воздействием электрического тока. Долго это не продлилось, всего несколько секунд, после чего тело в черном обвисло без признаков жизни. Не успели зрители свыкнуться с этой картиной, как их внимание привлекло неожиданное возбуждение тех обитателей здания, кто его еще не покинул. Люди в офисных нарядах спешили сквозь главный вход, постоянно оглядываясь назад, как будто бы опасаясь того, кто идет к ним, или наружу. Этот человек быстро появился. Он шел с поднятыми руками, не обращая внимания на пистолеты в руках окружающих его людей. Шел на выход. Молодой, очень высокий, мускулистый, с копной лезущих на глаза дымящихся черных волос. Израненный и избитый, с двумя кровоточащими дырами в груди, от которых вниз тянулись струйки крови. С торсом, через который крест-накрест пролегали бело-черные, начинающие багроветь, следы жестоких ударов или ожогов. Он спокойно шел, подняв руки, а почти сотня свидетелей, не считая выбежавших наружу членов подразделения борьбы с организованной преступностью, смотрела на него. Некоторые снимали на телефоны и камеры. У кого-то, забравшегося на крышу автомобиля неподалеку, была даже профессиональная камера. Репортеры, все смотрели и снимали вышедшего из здания человека. Хотя нет, юношу, тот развеял сомнения собравшихся всего одним обращением. Меня зовут Акира Кирю. Я ученик старшей школы Аракова. Я нахожусь здесь неправомерно, против своей воли и законов этой страны. Помогите, пожалуйста. Последнее, впрочем, звучало скорее указанием к действию, а не как просьба. Эпилог. 2 недели спустя, невысокий мужчина в костюме, с характерными для многих японцев залысинами, деловито собирал бумаги, аккуратно, но очень быстро и четко раскладывая их по папкам. Мы, я и Матосуба Кимика, молча наблюдали за этим бюрократическим священнодействием. Больше в зале никого не оставалось. Что же, на этом, думаю, мое дело завершено, проговорил Нагамото Катара, закрывая свой портфель. Кирю-сан, у вас еще есть ко мне вопросы? Нет, Нагамото-сан, ответил я бухгалтеру моей семьи, спасибо за работу. Тогда, я откланяюсь. Формально поклонившись, мужчина убыл. Мы остались вдвоем, если не считать тишину. Она тоже задержалась минут на 5. Затем, резко и коротко выдохнув, женщина встала со своего кресла, подойдя к окну, посмотрела в него, а затем оглянулась на меня. Знаешь, Кирю-сан, а я о тебе знала еще до того, как Еши пришел ко мне с этим проектом, слабо улыбнулась она. Наверное, поэтому я его и открыла, проявила внимание, но это не важно. А вот откуда я тебя знаю, это намного интереснее. Расскажите. Встав из-за стола, за которым мы только что провели несколько длинных, тяжелых и финальных часов, я сам подошел к окну, встав так, чтобы не нависать над собеседницей. Поджившие раны на груди вновь начало тянуть, но это судьба всех надевших черное, нам нужно тревожить заживающие травмы. Да, конечно, кивнула женщина, твое имя было на слуху у многих деловых людей Японии и не только. Мы прозвали тебя мышонком из-за того случая, того интервью с Вакайсикай, которое ты дал. У русских есть сказка о мышке, которая толчком хвоста разбила огромную драгоценность. Я знаю ее, Матосуба-сан. Ну вот, Кирюку-сан, осеклась и поправилась она, ты Эймитсуба, школьник и колоссальная корпорация. Несколько слов, сказанных в нужное время и в нужном месте, приводит к обвалу Титана, вершин которого достигнуть многие не мечтают даже в самых заветных снах. Забавно, да, вы не хуже меня знаете, что мне повезло. Это была лишь финальная песчинка. Я так думала, кивнула мне Кимика, что еще можно подумать. Просто огласка, которая, став публичной, превращается в ком, сносящий одну взорвавшуюся корпорацию. Несколько слов подростка в популярном журнале, да еще и на фоне такой красотки. Однако, спустя почти минуту из вежливости повторил я. Однако, ласково улыбнулась мне бизнесвумен, когда сейчас, сегодня, ты неожиданно продемонстрировал свои ХМ, гаранты, от которых мои юристы чуть не посидели, я почему-то стала думать, что с мышонком мы сильно ошиблись. Мышонок, прилюдно набивший лицо Сацуюки Шину, и, после этого, гуляющий на свободе, мышонок, спланировавший интегрировать свои патентные программы в ядро разрабатываемого обеспечения, ты не мышонок, Кирю-сан, вы льстите мне, Матосуба-сан, я только защищаю свои вложения. Да, точно именно так, вновь ухмыльнулась представительница династии экономистов, поэтому мы будем отчислять 15% твоей доли как регулярное добровольное пожертвование специальному комитету. Да, очень коварно, Кирю, очень. Мало того, что ты вынуждаешь нас, как партнеров, поступить похожим образом, так и получаешь кровно заинтересованного в твоем благополучии защитника такого крупного калибра. Мышатам очень нужна защита, как вы понимаете. Их постоянно кто-то норовит съесть, то комиссары, то бизнесмены. Я искренне надеюсь, внезапно она подошла ближе, взглянув снизу вверх, что ты получила и будешь получать от нас то, что тебе нужно, и не больше. Раз так вышло, то предлагаю играть честно и долго. Именно этого я и добиваюсь, Матосуба-сан. Только этого. Выйдя из здания, я потянулся. Вопрос с Матосубой и с Нексу закрыт. Теперь это их проект, их детище, а я, точнее отец, будем получать отчисления, плюс иногда я буду консультировать набранную команду по возможностям и развитию своих программ. Вышло хорошо, подстраховки впечатлили даже местных акул. Теперь нужно подраться. Ожоги и дыры в груди заживают неплохо, но внутри уже что-то слегка тянет. Перед тем, как я займусь главным вопросом на сегодня, надо закрыть потребности надевшего черное. За этой проблемой я пошел искать человека по имени Кабакиринаря. Он меня, конечно, не любит, но свою работу всегда выполняет качественно, поэтому точно подскажет, где и с кем мне можно сразиться так, чтобы уцелеть. Может, с каким-нибудь мастером айкидо. Разобраться бы с этим побыстрее. Мне еще сегодня дом искать, точнее, смотреть то, что мне нашел Рия. Из родительского я был изгнан. Звучит жутковато для 16-летнего парня, но, по сути, это было, скорее, мое решение. Отец и мать могут начать изгонять муху из кухни, но это, скорее всего, закончится актом любви на зависть той самой мухи, хотя даже они, срочно прервав свой отпуск и вернувшись домой, были шокированы той кашей, которую мне пришлось заварить. Это было чересчур. Чересчур с точки зрения всех, даже Эны. Про Горокирию можно вообще промолчать. Старик выглядел так, что одновременно хочет отдать концы от горя, тревоги и гордости, хотя я никак не пойму, за что мной гордиться. Однако, как мне передали, Хиро Конго напился как молодой сытый и, говорят, танцевал на Энгаве, пока не рухнул с нее, заблевав своего любимого кота. Не всегда понимаю людей. Ну хоть идею о том, что мне нужно дистанцироваться от семьи, все приняли единогласно, с грустью и печалью, а также щенячьим восторгом по поводу того, что наконец-то кончились утренние пробежки, но приняли. А, вот и ты, без всякого восторга поздоровался со мной человек, предпочитающий носить черные джинсы. Кирю, я даже говорить не буду о том, сколько человек тебя ищет, особенно Тануки Оя. Ты такой популярный, что я готов пролить слезы зависти в свой рамен. Я его вам оплачу, Кабакири-сан. Уселся я на стул рядом с надзирателем за молодежью, если поможете с моей маленькой проблемой. Ты мне и 3 порции оплатишь, выслушав и подумав, кивнул Кабакири, запоминая адрес, Кирю, а затем вали, не порть мне аппетит. Я так и сделал, почти. Японцы просто обожают говорить в спину в последний момент. Эй, Кирю. Да, я обернулся, как уже привык делать. Кабакири смотрел на меня как кот на еще не облеванный ковер, кривя губы. Вздохнув и дернув пару раз щекой, мастер протянул. Я тебя тоже искал. Пришла пора тебе обрести свое имя. Мне требуется услышать твое согласие. Будешь прозываться, как привык, королем грубиянов, а иначе можно? Это так не работает, Кирю, кисло ответил Нария, тоскливо озирая стынущий рамен. Как тебя знают люди, так и называешься. Либо зарабатываешь иное имя, но тут смотря как пойдет. А если меня знают под 2 прозвищами, ну, в разных кругах, ты что? Рамен неожиданно потерял для мужика интерес, умудрился еще чего нахеровертить, ну, кроме того, что уже нахеровертил. Можно сказать и так, выдал я слабую, но удивившую Нария улыбку, только сам узнал. Оказывается, меня давно называют мышонком. Пришлось дожидаться, пока подавившийся воздухом или слюной человек откашляется. Что за люди? Почему они все, как один, любят тратить мое время?